Глава 50. Утро следующего дня. Когда несколько минут спустя в порт прибыла полиция, ребята лежали на полу, не в силах даже пошевелиться. Андрей Чехлыстов не на шутку испугался, решив, что все трое мертвы, и облегченно выдохнул, когда Степан Бузулуцкий приподнял голову. Студентов спешно эвакуировали из здания старого склада. Как оказалось, очень вовремя. Несколько минут спустя оно окончательно обрушилось, засыпав пылью все вокруг. Просто чудо, что в этот момент внутри никого уже не было. Степана, Егора и Алину доставили в больницу для оказания первой помощи. Уже там они узнали, что с Дашей все в порядке. Но она все еще находится в состоянии шока от всего случившегося, как, впрочем, и все они. Экономку Эмму арестовали, когда она пыталась скрыться из города с сумкой, набитой деньгами и драгоценностями. Ей еще предстояло ответить на множество вопросов. Никто не знал, откуда у нее пистолет. Это поняли позже, когда просмотрели последние записи на телефоне Виктории Сазоновой. После проведенной экспертизы стало известно, что Илья Кабанов был застрелен из этого самого пистолета, а Вика каким-то образом была причастна к убийству. Завладев оружием, она подбросила его бывшей подруге, чтобы обвинить ее в преступлении. Девушка не ожидала, что в доме появится убийца, который примет ее за Дарью Решетникову. Алине сделали операцию, и ее здоровью ничто не угрожало, но предстояло долгое заживление, а затем курс физиотерапии. Наталья и Роман пришли в себя с разницей в сутки, к радости своих родных и близких, но домой их пока не отпустили. «Ненавижу больницы. Скорее бы уже удрать отсюда. Сделаю это при первой же возможности». «Надеюсь, это будет скоро». Андрей Чехлыстов несколько раз приезжал к товарищу, чтобы держать его в курсе расследования. Однажды он застал в палате Романа, Егора и Степана и рассказал им обо всем, что ему удалось выяснить к этому времени. Распухший, покрытый многочисленными укусами труп водителя Марата обнаружили в подвале особняка Решетниковых. Его рот, нос и пищевод были забиты сотнями дохлых тараканов. Выглядел он так ужасно, что шокировал даже видавших виды санитаров, которые увозили его в морг. Окоченевшее тело Зинаиды Николаевны нашли в комнате на втором этаже. Оно было таким твердым, словно старуха промерзла насквозь, как ее первый муж Николай, найденный в горах спустя полвека после своей смерти. Старуха лежала на полу у большого распахнутого сундука, в котором оказалось еще одно тело, обмотанное в полиэтиленовую пленку. Это были останки пропавшей журналистки Олеси Коломейцевой. Решетникова умерла от разрыва сердца. Полицейских потрясло ее лицо. Ее безжизненные глаза почти вылезли из орбит, а рот был широко открыт, словно она отчаянно кричала перед смертью. Все указывало на то, что в последние секунды своей жизни старуха увидела нечто ужасающее. Машину Нестора Сентери обнаружили на следующий день после аварии. Тело его помощницы Марии с разбитой головой выловили в заливе в нескольких метрах от места крушения. Оно зацепилось за бетонную опору недостроенного пирса. Тело самого старика так и не нашли. Его могло унести далеко в залив. Или он выжил. Ведь Максима Перелозова тоже долгое время считали мертвым. А он жил и здравствовал под чужим именем, строя планы по уничтожению богатых родственников. Когда-нибудь мы все узнаем. Так это все из-за наследства Решетниковых? Тут чего только не перемешалось. Лютая ненависть, жажда наследства, жажда мести. Очень необычная история, которую еще распутывать и распутывать. Узнаем больше, когда допросим экономку. Ей многое известно, ведь все это время она покрывала юного Перелозова. Но зачем? Да ведь она ему родная тетка. А он ее единственный родственник. Сообщил Андрей, чем привел всех присутствующих в состояние крайнего изумления.